Вот таки счастье! Это все равно, что выиграть в 51. Пароход Сайода отошел в 6 часов сегодня утром. «Он уже не застал его», — сказал Матт. «Я видел, у него будильник был поставлен на 5 часов. Времени у него было достаточно, только я пришел и...» «Дальше, дальше!» Адольф Метцнер в отчаянии. Знаменитое жемчужное ожерелье из великолепно подобранных жемчужин, оценено экспертами от 50 до 70 тысяч долларов. Джим удержался от проклятия и только произнес: «Эти проклятые устричные яйца за такую цену!» Он облизал губы и прибавил: «Они красивые и неподдельные!» «Большой бразильский бриллиант», — читал он дальше, — «в 80 тысяч. Множество цветных камней чистой воды, несколько тысяч мелких бриллиантов ценою в 40 тысяч». «А мы ничего не понимали. Оказалось, стоило знать», — добродушно усмехнулся Матт. «Воры, должно быть, знали», — читал дальше Джим, — «искусно следили за делами Буянова, проведали его план и накрыли его дома вместе с плодами его грабежа». «Умно, черт возьми!» — воскликнул Матт. «Вот как создаются слухи в этих газетах. Откуда могли мы знать, что он обобрал своего компаньона?» «Как-никак сокровища у нас», — со злорадством сказал Джим. «Давайте-ка посмотрим на них». Он попробовал, заперта ли дверь, и заложил болты. Матт, между тем, развязал узелок и выложил пачку на стол. «Ну, разве это не красота?» — воскликнул Джим при виде жемчуга и долго не отрывал от него взгляда. «Эксперты говорят, что 1050-70». «Женщины любят такие вещи», — пояснил Матт. «Они все сделают за них. Себя продадут, пойдут на убийство, на все». «Как и мы с вами». «Вовсе нет», — возразил Матт. «Я убил. Но разве ради них самих? Ради того, что они дадут мне. Это большая разница. Женщины хотят драгоценностей ради них самих, а я хочу драгоценностей ради женщин и ради всего, что они могут мне дать». «Это хорошо, что мужчинам и женщинам нравится не одно и то же», — заметил Джим. «Отсюда торговля», — прибавил Матт. «Разным людям нужны разные вещи». Под вечер Джим вышел купить провизии. Пока его не было, Матт убрал со стола драгоценности, завернул их и спрятал опять под подушку. Затем он зажег керосиновую печку и поставил кипятить воду для кофе. Через несколько минут вернулся Джим. «Это удивительно», — заговорил он. «Улицы, магазины, люди — все как всегда. Ничто не изменилось. И я, миллионер, хожу среди всего этого, как ни в чем не бывало. Никто не смотрит на меня, никто не подозревает». Матт неприязненно буркнул. Он мало понимал в причудах и фантазиях своего друга. «Достали вы мясо?» — спросил он. «Еще бы! Вот какой кусок, в целый дюйм толщиной! Смотрите!» Он вынул кусок мяса из бумаги и поднес его Матту посмотреть. Потом доварил кофе и накрыл стол, пока Матт жарил бифштекс. «Не кладите так много красного перцу, Матт!» — предупредил он. «Не могу привыкнуть к вашей мексиканской стряпне. Всегда у вас эти острые приправы». Матт фыркнул и продолжал возиться у печки. Джим налил кофе в чашки, но сначала в заранее замеченную китайскую чашку он всыпал какой-то порошок, который лежал у него в кармане куртки, завернутый в рисовую бумагу. Он на минуту повернулся спиной к Матту, но не посмел оглянуться назад. Матт разложил газету на столе и на газету поставил горячую сковородку. Он разрезал бифштекс пополам и положил кусок на тарелку Джиму и себе. «Ешьте, пока горячо», — посоветовал он, и сам, вооружившись ножом и вилкой, подал пример. «Великолепный бифштекс», — сказал Джим, проглотив первый кусок. «Но вот что я вам скажу откровенно, Матт. Я никогда не приеду к вам в гости на ваше аризонское ранчо. И не просите меня». «Почему так?» — спросил Матт. «Черт бы его побрал!» — был ответ. «Мексиканская кухня на вашем ранчо совсем не для меня. Если мне суждено отправиться в ад на том свете, то к чему мне мучить себя еще здесь? Проклятый перец!» Он улыбнулся, раздул щеки и сильно подул, чтобы остудить обожженный рот, выпил несколько глотков кофе и опять принялся за бифштекс. «А что вы думаете о будущей жизни, Матт?» — спросил он немного погодя. В душе он удивлялся, почему Матт не прикасается к кофе. «Нет никакой будущей жизни», — ответил Матт, оставил бифштекс и отхлебнул первый глоток кофе. «Ни неба, ни ада, ничего. Все это есть здесь, в этой жизни». «А потом?» — спросил Джим и с острым любопытством устремил взгляд на товарища. Он знал, что видит перед собой человека, который сейчас умрет. «А потом?» — повторил он. «Видели вы когда-нибудь человека 3 недели спустя после смерти?» Джим покачал головой. «Ну, а я видел. Он был вот вроде этого бифштекса, что мы сейчас едим. Ведь и это был когда-то бычок, прыгал по лугам. А теперь только мясо. Мясо и больше ничего. Так и я, и вы, и все станем мясом.